и не сумею, пожалуй. — Эй, все, хватит с тебя, пошли отсюда, — скомандовал Пелле до Йорла и почти силком вытащил меня в коридор. — Я ж говорил, на бодрствующих келькруальша тоже действует, — сказал он. — В малых дозах просто помогает сосредоточиться на происходящем, но в таком количестве, пожалуй, перебор. Я-то к нему привык, а Малду тоже быстро сморила и отпустила сразу, как только мы вышли. — Да, точно, — согласился я. И меня отпустило. Интересная все-таки штука этот твой порошок. Не удивлюсь, если о большей части его свойств пока вообще никто ничего не знает, включая тебя самого. — Это несомненно, — легко согласился Пелле да Йорла. — Один человек не может знать абсолютно всего, даже об одном единственном отдельно взятом зелье, которое он изучал всего какие-то жалкие 1,5 сотни лет. Но кое-что о нем я все-таки знаю. Просто не бывает настолько безнадежных тупиц, которые за такой большой срок вообще ничего понять не способны. Некоторое время мы шли молча, и не сказать, что в особо приподнятом настроении. Мой спутник, похоже, уже устал толдычить одно и то же и теперь досадовал на мою тупость. А я... Я тоже досадовал на собственную тупость, потому что запутался окончательно и бесповоротно. Это следовало признать. Концы не сходились с концами. Факты оставались фактами и при этом яростно противоречили друг другу. Мои симпатии были на стороне обоих подозреваемых. Да что там, практически готовых обвиняемых. Ясно уже, что они натворили бед случайно, по глупости, но это не означает, что следует оставить все как есть. Причем интересовало меня, как легко догадаться, вовсе не условно справедливое возмездие. Какой в нем толк? Что действительно важно, это прекратить эпидемию кошмаров среди людей, которым мы снимся. Немедленно, прямо сейчас. Но как? Вот что, наконец сказал я. Возможно, ты прав, и люди сходят с ума не от вашего порошка. Но ты говорил, приготовить его несложно, я правильно понял? Пелле да Йорла равнодушно пожал плечами. 8 корон с мелочью на покупку ингредиентов и 40 минут на работу. Не о чем говорить. Отлично. Тогда пошли обратно. Зачем? Я испепелю ваши запасы. Потом, если что, сделайте новое. Если окажется, что келькруальшат был ни при чем, деньги с меня. Это ты с Малду договаривайся, мрачно хмыкнул он. Мне-то что? Вернувшись в комнату, где хранились запасы келькруальшата, я первым делом достал из кармана Лаохи кисет. В таких нормальные люди обычно носят трубку и табак. А я сигареты, добытые из щели между мирами. Там еще оставалось 2 штуки. Приятный сюрприз. Я-то думал, запасы мои давно вышли. Переложил их в другой карман, а кисет доверху набил сверкающим голубым порошком. Пелле да Йорла, всю дорогу сверливший меня скорбным взглядом профессора, раздосадованного, что ему битый час пришлось распинаться перед безнадежным двоечником, удивленно моргнул. «Это еще зачем?» — спросил он. «На экспертизу потащишь?» «Таскал уже», — отмахнулся я. «Ничего, кроме названия, все равно не выяснил. Придется самому ставить эксперимент». «Какой?» «Теперь я начну сниться любителям неземных наслаждений», — объяснил я. «У вас-то тут ничего не останется. Значит, никакой конкуренции. Надеюсь, больше нигде запасов нет?» «Насколько я знаю, нет», — сказал Пелле. Теперь он выглядел заинтересованным. «И что?» — О том, что если келькруальшат приведет ко мне какого-нибудь сновидца, я его съем, — ухмыльнулся я, — и тут же подчиню себе вселенную. Самое прекрасное, что Пелле да Йорла мне поверил, и верил 1,5 секунды, так ему и надо. — На самом деле? — наконец спросил он. — Сам не догадываешься? Просто посмотрю, как этот спящий будет себя вести, и куда пойдет, присытившись блаженством, и как при этом будет себя чувствовать. Если начнет сходить с ума от ужаса, значит, ты все-таки не знаешь о своем порошке чего-то очень важного. А если благополучно исчезнет, проснувшись дома, значит, надо искать другую причину. Вот и все. — Хорошее решение, — подумав, согласился Пелле. — Я рад, что ты усомнился в своей правоте. Это дорогого стоит. — А в кисете у меня в кармане келькруальшат сработает? — спохватился я. — Или надо, чтобы на открытом воздухе стоял? Я пробовал и так, большой разницы не увидел. Главное, под землю его не закапывай и водой не заливай, тогда никого не дождешься. А в кармане нормально, если, конечно, тебя не очень шокируют домогательства. — Что? — Просто учитывай, что любой спящий, привлеченный Келькруальшатом, попытается до него добраться. Может выйти неловкая сцена. Мне это даже нравилось, но не каждый к такому готов. — Ладно, — решил я. — Как-нибудь переживу. Спасибо, что предупредил. Слушай, а я опять стану не в меру задумчивым и внимательным. Как ты сам с этим борешься? — Никак. И тебе не понадобится. От такой малости, да еще и в упаковке, лично я вообще ничего не чувствовал. С новицем все равно. Зато для бодрствующих количество, как я понимаю, имеет решающее значение. — Уже легче. А как думаешь, долго ждать придется? — Вот это совершенно непредсказуемо. Может быть, буквально через несколько минут кто-нибудь заявится, а иногда приходится сутками ждать визита. Не знаю, от чего это зависит, но точно не от погоды, не от размеров помещения и не от настроения экспериментатора. Так что жди спокойно и не дергайся понапрасну.